не голова у тебя, а целый Моссовет. Ты хоть сам-то понимаешь, какая великая мысль в твою рыжую башку забрела, или не понимаешь?» «А чего ж не понимать?» — задиристо сказал Костя. «Понимаю, мы люди понятливые». Выступление Кости Сигалаева на завкоме произвело фурор. Его поддержали все. И те, кому нужна была жилплощадь, и те, кому была не нужна. Тут же была образована комиссия, которую назвали «Комитет по жилплощади методом народной стройки». Председателем комитета избрали Заботина, заместителем Костю Сигалаева. Так возник и пошел гулять по заводу, по району, а потом и по всей Москве этот термин «метод народной стройки». Сразу же возникла масса вопросов. Как строить? Где строить? Что строить? На какие деньги? Советов, проектов, планов, наметок было хоть отбавляй. Одни предлагали создать при заводе специальную контору, в которой все ИТР были бы взяты со стороны строителей, а все землекопы, каменщики, штукатуры, плотники и так далее – свои, заводские, работающие на строительстве после окончания смены. Другие предлагали организовать специальный строительный трест на кооперативных паях и принимать туда отдельных лиц и даже целые организации, которые могли бы внести первоначальный капитал и на эти самые денежки поначалу и развернуться. А рабочая сила, естественно, будет своя, заводская. Третьи высказывались в том смысле, что, мол, одному заводу такое дело все равно не поднять, и надо объединиться с соседними промышленными предприятиями. Слава Богу, в районе хоть отбавляй, на каждом шагу какая-нибудь труба дымит. Как-то понадобилось Алексею Ивановичу Заботину, председателю народной стройки. Такое у него теперь, помимо должности парторга, было новое неофициальное звание. Зайти к своему заместителю в выходной день. Возникли кое-какие новые мыслишки по поводу взваленной ими добровольно на себя общественной строительной ноши. Пройдя по Малосеменовской до Измайловского вала, Алексей Иванович напротив Ткацкой улицы повернул налево, и взору его с высокого левого берега реки Хапиловки представилась непостижимая для человеческого воображения картина Преображенской свалки, простиравшей свои границы аж до самого горизонта, до Преображенской заставы и площади. Справа за Хапиловкой виднелись бараки, в которых жил Костя. За бараками печально шумело листвой деревьев кладбище. Над деревьями чернела колокольня. За ней виднели зубчатые стены и угловые башенки монастыря. А между монастырем и кладбищем бойко шумело разноплеменное и разношерстное торжище привозного Преображенского рынка. А слева от кладбища рынка, подходя в некоторых местах почти вплотную к стенам монастыря, издавая чудовищное в это летнее время зловоние, лежала огромная в несколько десятков гектаров помойка, третья по величине после Очаковской и Каширской, Общегородская, Северо-Восточная Московская свалка, Преображенская свалка. Заботин с тоской оглянулся назад. Там, за Журавлевой горкой, шумело тысячами станковых механизмов, сверкало десятками тысяч электрических огней красно-кирпичная многоквартальная рабочая крепость, одно из первых детищ плана электрификации – Московский электрозавод. А здесь, всего в двух шагах от электрозавода, у стен кладбища, рынка и монастыря, цепко и ядовито раскинула свои владения свалка, гигантская помойка. «Куда же мы смотрим?» — тоскливо подумал Заботин. «О чем говорим на собраниях и митингах, когда рядом в двух шагах от наших митингов находится такой молчаливый, но страшный по силе своего влияния источник пропаганды против всех наших лозунгов? Вот это самая свалка! Ведь она же своим видом и своими запахами каждый день, 24 часа в сутки, агитирует против нас, против наших идей и дел, безмолвно помогая нашим врагам. Ведь она же сводит на нет то влияние, которое оказывает на округу наш электрозавод, гасит в прямом и переносном смысле тот свет, который льется из его окон. Когда же мы научимся не уничтожать левой рукой то, что воздвигаем и строим правой? Заботин еще раз посмотрел на свалку. Она лежала на обоих берегах Опиловки, как спрут, все дальше и дальше вытягивая свои щупальца, все ближе и ближе подбираясь к жилым домам Суворовской и Бужениновской, к улице 9-я рота. «Надо обрубить эти щупальца», — неожиданно подумал Заботин. Он быстро спустился вниз под горку к Хапиловке, перешел через деревянный мостик и поднялся к баракам. Слесарь Костя Сигалаев, рыжий его заместитель по народной стройке, собственной персоной сидел с такой же рыжей, как и он сам, девчушкой на коленях на крыльце первого барака, стоявшего в каких-то 30-40 метрах от начала зловонной свалки. «Константин!» — нездоровая закричал Заботин, подходя к крыльцу. «Я знаю, где наши новые дома будут стоять!» Костя в домашних условиях выглядел не таким боевым, как на заводе. Был он в майке, в тапочках на босу ногу, в старых плисовых штанах, доходивших до щиколоток. Рыжая девчушка, младшая Анечка, жившая всю неделю в яслях и попадавшая домой только на выходные дни, крепко обнимала отца за шею двумя руками. И это придавало Косте совсем домашний вид и как бы очень далеко отодвигало его от того энергичного, возбужденного настроения, с которым подошел к бараку Заботин. «Здравствуйте, Алексей Иванович», — сказал Костя, неловко встал с крыльца и подтянул штаны. «Извините, в таком виде я...» «Да ладно, при чем тут твой вид?» — запальчиво махнул рукой Заботин. «Ты слышал, что я тебе сказал? Я знаю, где наши новые дома будут стоять». «Где?» — заинтересовался Костя, опуская с рук на крыльцо дочку –